Проснулась она в начале третьего от шума дождя. С вечера она заснула с книгой в руке, так и не выключив свет. Дождь звонко стучал по крыше, мешаясь с приглушенным рокотом грома. Рис любила слушать грозу, от этого ее собственная комнатка казалась еще более теплой и уютной. Позевывая, она натянула одеяло до самого подбородка, затем, по сложившейся привычке, окинула сонным взглядом комнату и замерла. Входная дверь была приоткрыта. Совсем чуть-чуть. В ужасе она схватилась за фонарь, который стоял рядом с кроватью, отчаянным усилием заставила себя встать. Ноги были как ватные, отказывались слушаться. Наконец, собравшись с духом, Рис бросилась к двери. Захлопнув ее, она щелкнула замком и покрутила ручку, чтобы убедиться, что все в порядке. Затем в той же спешке она устремилась к окнам, но те оказались надежно заперты. На улице было пусто. Вдали чернело озеро. Тротуары и дорожки были залиты дождем. Может, она сама забыла запереть дверь? Или открыла ее по ошибке, когда последний раз проверяла замок, а ветер уже доделал остальное? Ночью началась гроза, дверь распахнула порывом ветра. Но затем, встав на четвереньки, она увидела на полу царапины, оставленные ножками стула. Никакой ветер не смог бы ударить в дверь с такой силой, чтобы сдвинуть стул на несколько сантиметров. Рис в изнеможении прислонилась к стене. Сил на то, чтобы подняться и дойти до кровати, у нее не было. Остаток ночи она дремала урывками, затем заставила себя одеться и спуститься на кухню. В первый же перерыв она бросилась в магазин, чтобы купить себе засов понадежней. «Знаете, как это устанавливать?» — спросил у нее Мак. «Думаю, что смогу разобраться». Он дружески похлопал ее по руке. «Хотите, я сам установлю его? У меня это не займет много времени, все равно я собирался Джоанне на обед». «Не бойся просить о помощи», — напомнила себе Рис. «Буду вам очень признательна, мистер Драбер». «Считайте, уже сделано. Если на то пошло, вполне могу понять вашу нервозность. С надежным замком вы будете чувствовать себя в безопасности». «Это точно», — согласилась Рис, оглядываясь на звук открывающейся двери. «Доброе утро, мистер Сэмпсон», — кивнула она Карлу. «Доброе утро. Как поживаете? Спасибо, хорошо. Полагаю, шериф уже спрашивал вас об этом. Но я все-таки хотела уточнить. Не встречалась вам за последние несколько дней женщина в красной куртке с длинными темными волосами?» «Было тут несколько заезжих», — ответил Мак. «Правда, все мужчины, хотя у двоих были серьги, причем у одного из них в носу». «Зимой таких полно», — добавил Карл. «Мужчины сейчас украшают себя охотнее, чем женщины. Кстати, пару дней назад была тут пара пенсионеров из Миннесоты», — напомнил он Маку. «Все так, только волосы у женщины были абсолютно седыми, а ему не помешало бы сбросить с десяток-другой лишних фунтов». «Это не те, о ком расспрашивал нас шериф». «Ну, я просто упомянул», — Карл взглянул на Рис. «Не исключено, что те, кого вы видели, просто мутузили друг друга. Люди подчас занимаются черт знает чем». «Это точно». Рис достала бумажник. «Так я оставлю замок у вас, мистер Драбер». «Конечно. И уберите свои деньги. Я запишу это насчет Джоани». «Нет, нет, нет. Я делаю это для себя». «Вы что, собираетесь забирать его, если решите уехать из города?» «Нет, конечно. С Джоани я договорюсь. Что у вас сегодня на обед?» «Суп. Старомодная куриная лапша». «Вот и чудесно. Будете еще что-нибудь брать?» «Да, хотелось бы, но это позже. Перерыв уже кончается. Давайте я запишу». Мак достал карандаш, лизнул кончик. «Занесу вам покупки, когда приду обедать». «Вот это сервис! В общем, так. Мне нужен небольшой кусок мяса, фунт свежей картошки, фунт моркови, — начала она, составляя список. Мак задумчиво вздернул брови. — Ждете гостей? — Ну да. — Почему бы не сказать? — подумала она. — Готовлю ужин для Броуди. Он мне здорово помог с одним делом. — Готов поспорить, ему достанется лучший кусочек. — Все, что останется, ваше. За работу. — Наговорились. Рис направилась назад, жадно вдыхая в себя свежий воздух, особенно приятный после грозы. Настроение у нее стало понемногу исправляться. Сегодня вечером, когда она ляжет в постель одна или не одна, на двери у нее будет новый прочный замок.